Глава 4. Солис. «Стой, стой, стой, стой!» — прокричал Солис в микрофон скафандра. Основание рельсовой пушки диаметром в 10 метров имело форму шестиугольника и весило больше некрупного корабля. 6 домкратов-ремонтников у огромной махины немедленно отреагировали на его слова выбросом топлива в вакуум. Калибратор меха Солиса сбросился до нуля. Движение тяжелого объекта полностью прекратилось. Теперь они плыли вместе. Нечеловечески огромное орудие, мягко светящаяся инопланетная станция и Солис в мехе защитно-желтого цвета, напоминающем паука. «Что такое, Койо?» — раздался в ухе Солиса голос Йокульски, главного техника. «Смещение показаний», — сказал Солис. Его лазерные измерители уже обшаривали рельсовую пушку и гнездо, предназначенное для ее установки. Подогнать к инопланетной станции 3 широких ленты из керамики, углесиликатной ткани и стали было совсем непросто. Сейчас она напоминала огромный синий мяч, опоясанный резиновыми лентами, каждая под прямым углом к двум другим. А на пересечениях размещались турели ускорителя. Оказалось, что бурение на инопланетной станции невозможно. Сварка не работала, поскольку поверхность не плавилась. Так что обернуть чертово крепление вокруг оставалось единственным вариантом. «Ну что?» — спросил Якульский. «Смещение. Минута 10 секунд по Z, минус 8 секунд по Y». «Понял», — сказал Якульский. Затарахтели конструкционные двигатели вокруг пушки. Толчок, движение. Небо вокруг со всех сторон пестрело светящимися точками. Более 13 сотен врат. Уныло, пусто и пугающе симметрично. Единственный отличный от них объект, станция Медина, была так далека, что, вытянув палец, Солис мог бы накрыть им всю конструкцию. Цилиндр, двигатель и командный отсек. Это место до сих пор звали медленной зоной. Несмотря на то, что таинственные ограничения скорости пропали, имя есть имя, и оно несло нечто странное и тревожное. Большую часть работы Солис делал внутри Медины. Выходы в вакуум случались редко, и сейчас ему здесь не особенно нравилось. Он по-прежнему продолжал отвлекаться от дела, вглядываясь в черную пустоту. Где-то в конце первой недели работы Солис понял, что высматривает Млечный Путь, хотя здесь его и нет. «Порядок?» — спросил Якульский. «Момент?» Солис снова стал проверять показания лазеров. Пока мех опять трудился над изменениями на поверхности объекта и гнезда, он окинул взглядом огромный ствол. Несколько виденных им прежде рельсовых пушек были сделаны из керамики и титана. Однако в этой использованы ультрановые материалы, которые отправил Дуарте через врата Лаконии. И дело не только в радужном плетении углесиликатной оболочки. Энергогенераторы, запускающие орудия и безфрикционная система подачи боеприпасов были очень необычными. Конструкция, безусловно, изящная. Однако это просто магнитные рельсы, запитанные от ядра, как на любом корабле. Они выполняли свое предназначение, но в целом все выглядело как-то не так и казалось скорее опытным образцом. Его неуклюжесть и красота больше напоминали Солису растение, чем машину. И не только из-за использования новых материалов. С тех пор, как от Венеры отделилось кольцо врат, постоянно появлялось то одно, то другое. Дело скорее в масштабе. А может, и в чем-то ином. Измерительные лазеры выдали результат. «Бьен», — сказал Солис. «Так, загоняем эту заразу на место». Якульский не отвечал, но двигатели заработали. Солис продолжал держать на экране установочное гнездо и пушку и постоянно считывал показатели. Обычно он оставлял такую работу системе меха, но в новых материалах что-нибудь могло вызвать сбой. Так что надежнее самому все проверить. Все годы, с тех пор, как открылись врата, станция была словно камень. Однако это не значило, что вдалбливание в нее этого огромного чертова механизма не вызовет ответной реакции. Установка тяжелого объекта заняла большую часть смены, но в конце концов все встало на место. Турель закрепилась, поглотив последние слабые толчки. Вокруг нее сомкнулось кольцо, и в голове Солиса всплыл мерзкий образ чудовищных губ, медленно сжимающих огромную соломинку. «Отходим», — сказал Солис. «Проверка. Готов?» «Момент», — ответил Солис, отплывая от станции. Он вышел в космос, где в своих мехах ждали Робертс и Вандеркост. Двигатель ориентации меха подвел Солиса к ним и развернул, давая возможность оценить орбиту. Он услышал бормотание Робертс по общему каналу. «Смахивает на бактерию», — сказала она. «Довольно метко». С привязанными сверху и снизу по всем трем осям пушками станция напоминала нечто, увиденное под микроскопом. Например, Макровиус или минималистичный стриптокок. «На месте», — сказал Солис. «Готов к проверке». «Три», — произнес Якульский. «Два, один». Пушка под ними зашевелилась в креплении, как будто просыпалась от сна. На миг показалось, что она смещается, как тростник, подхваченный ветром. Потом пушка одним щелчком встала на место, так быстро сменив состояние, что глаза Солиса не успели уловить движение, будто насекомое дернуло лапкой. Она поворачивалась, выбирая цель среди попавших в поле обзора врат. По проекту, по крайней мере, две пушки способны были охватить все врата, а в обзор еще трех попадала большая часть. Солис видел изображение старинных укреплений, обращенных к морю, там, на земле. Раньше они его не интересовали. Все оно слишком плоско, чтобы ему пригодиться. Но выглядели они в точности так же. В его груди бурлили чувства, гордость, а может и страх. «Нормально», — сказал Якульский. В его голосе слышалось что-то похожее на удивление. Как будто он ожидал, что орудия оторвутся и полетят в пустое небо. «Отходите, боевая стрельба». «Если отходить», — ответил ему Вандеркост, — «в нас не пальнешь, Саса?» «Ага, а вы дадите мне знать, как оно идет?» — засмеялся Якульский. «Ему-то легко, не то, что им здесь. И кроме того, не похоже, что эти орудия способны заодно разнести и Медину». Солис с командой отступили на 50 километров, сбросили скорость и добавили еще 50. Темнота раздражала. С другой стороны врат никогда не случалось такого. Там всегда были солнце и звезды. «Остановились и закрепились», — сказала Робертс. «Ты отметил, что мы свои?» «Конечно. По вам пальнет, если только что-то пойдет не так. Установка цели», — ответил Якульский. И Солис повысил увеличение на обзорном экране меха. Инопланетная станция отображалась на нем в нереальных цветах индикации. На таком отдалении он видел 3 из 6 орудий. «Есть сенсорная решетка. Огонь через 3, 2, 1. Орудие плюнуло струйкой пара. Газ быстро расширился в стволе и придал снаряду чуть больше скорости. Мех Солиса задрожал. Магнитное поле рельсовой пушки повлияло на его системы даже на таком расстоянии. Он не видел вылетевших снарядов. За то время, которое понадобилось, чтобы он услышал щелчок выстрела по радио, вольфрамовый снаряд уже прошил цель — врата. Или то странное антипространство между ними. На мониторе с неестественными цветами инопланетная станция пошла рябью, словно была шаром парящей воды, и до него кто-то дотронулся. Рябь тут же затухла. «Что видел?» — спросил Якульский. «Ничего», — сказал Солис. «Выглядит прекрасно. А у тебя?» «Только станция светится», — ответил Якульский. На всех тестах единственной реакцией станции на толчок от выстрела рельсовой пушки был поток фотонов. «Больше ничего?» «Ничего. Сдвиг? Без смещения?» «Все, как они и хотели». Такие рельсовые пушки настолько большие и мощные, что при установке на корабле это затрудняло стрельбу. Смонтированные, как это обычно делалось на турелях, они играли роль двигателей в той же мере, что и оружие, двигаясь в противоположном стрельбе направлении так, что нелегко компенсировать. На станции другое дело. Инопланетная станция почему-то не проявляла ни прямой, ни обратной реакции. Выделяемой энергии хватало только на выброс небольшого количества света, и, похоже, никаких мер предпринимать тут не требовалось. Однако Солис совсем не жаждал возвращаться и проверять базу и посадочные гнезда. «Слыхали, что говорил Кэссел?» — спросил Вандеркост. «Насчет того, почему она не движется, когда мы толкаем?» «Нет», — ответила Робертс. «Сказал, она движется, но вместе с ней смещается и пространство кольца, поэтому мы и не видим, как это происходит». Кэссел рехнулся. «Ага». «Нам возвращаться?» — спросил Солис по радиосвязи. «Момент», — ответил Якульский. «Бьон, разрешаю. Будьте внимательны, там что-то не так». «Не так» могло означать трещины в корпусе, протечку в емкостях с горючим, сбой в реакторе или в подаче боеприпасов. Или, что за ними следят глаза древнего бога, а то и чего похуже. «Принято», — Солис проверил двигатель. «Выдвигаемся». Три меха сорвались с места и двинули назад, в сторону станции. Медина плыла справа от них. По-прежнему молчащий движок, вращающийся барабан купола. Солис смотрел дальше, словно ожидая увидеть что-то знакомое, но звезд там по-прежнему не было. Во внутренней части купола станции Медина имелось свое солнце, освещавшее по прямой всю длину оси вращения, от командного центра до инженерных палуб. Полноспектральный свет лился вниз на изогнутое сельскохозяйственное пространство и обширное озеро, которые когда-то предназначались для перемещения к звездам поселений правоверных мормонов. Солис сидел в баре под открытым небом вместе с Робертс и Вандеркостом. Они пили пиво и ели белый кибл со вкусом сырного порошка и грибов. Ландшафт перед ними и позади изгибался, уходя вверх и теряясь в свечении яркого луча солнца. Справа и слева на всю длину тянулся вращающийся барабан, создавая силу тяжести, примерно как на Луне. В затылок им с оси вращения дул легкий ветерок. Все как всегда. Мальчишкой Солис видел большие пещеры Япята, прогуливался под фальшивым небом Цереры. Но из всего, что он мог представить, барабан Медины больше всего напоминал ему Землю, какой она, видимо, была прежде, чем упали метеориты. Нерегулируемая атмосфера сверху и тонкая кора мантии под ногами, над ядром из расплавленной лавы. Сколько бы Солис сюда ни возвращался, это выглядело экзотически. «Наверху опять летуны», — щурясь от света, сказала Робертс. Солис взглянул вверх. На ярком солнце, раскинув руки и ноги, парили пять силуэтов. Казалось, они выплывали откуда-то позади Солиса, как изгибающиеся поля кукурузы и сои, хотя на самом деле не двигались. Несколько месяцев назад какой-то молодой идиот додумался до того, как проложить временную дорожку и разгоняться до скорости вращения барабана в противоположном направлении, оказываясь таким образом в невесомости. Наверное, хорошее развлечение, до тех пор, пока никто не подлетел слишком близко к искусственному солнцу или не ошибся с ускорением. От инженерных палуб к летунам протянулись две газовых полосы, и Солис указал на них. «Ага, до них добралась служба безопасности». «Смертники!» — Вандеркост покачал лохматой седой головой. «Молодые и глупые. Ну, дети есть дети». В голосе Робертс звучало больше сочувствия, но она и по возрасту была ближе к этим нарушителям. «А вы что, с детства такие трезвые и порядочные?» «Мы законопослушные», — сказал Вандеркост. «Моя дурь убивает только меня самого». Робертс сдалась, лишь пожав плечами в ответ. На корабле, на настоящем, с правильной стороны врат, безопасность всего вокруг всегда первоочередное дело. Дважды проверить то, что уже проверено дважды, очистить все, что уже очищено. Безответственность и ненадежность – самый быстрый путь к собственной смерти, гибели семьи и всего экипажа. А на больших станциях Церерия, Гигея, Ганимеде, а теперь и Медине, есть нечто, позволяющее детишкам расти тупыми, беспечными. «Стабильность», — решил Солис. «Большое пространство вроде этого барабана как-то на них влияет. Он и сам это чувствовал. Барабан казался слишком большим, чтобы сломаться. На самом деле размер не важен. Сломать можно что угодно. Сломалась даже земля. Действуя так, словно риск это пустяки, подвергаешь опасности всех. Но все-таки в глубине души он жалел, что охрана станции наказывает летунов. Дети есть дети, у них всегда должно быть место для игр. Оно было у марсиан, у землян. Только астерам потребовалось угробить не одно поколение ради того, чтобы и у их глупых детишек появилась возможность играть. Он щурился, глядя в яркое небо. Охрана и летуны уже спускались к поверхности. Дымные следы скафандровых двигателей становились шире и медленно оборачивались спиралями вокруг сияющего солнечного луча. «Досадно», — сказал он. Вандеркост фыркнул. «Слышал про души в секции F?» — спросила Робертс. «Опять закрыты?» «Все проектировалось под полную G», — сказал Вандеркост. «Тоже и с фермами. Поля не осушаются, как положено. Если бы барабан вращался, как рассчитывали мормоны, все бы работало». Робертс рассмеялась. Может, и работало бы. А вот мы нет. Нас бы по стенке размазало. Надо бы этим заняться. Вандеркост пожевал кибл. «Мы много делаем, чтобы все заработало», — сказал Солис. «С таким-то запасом мощности. Да если не справимся, значит, мы того и не стоим». Он допил остатки пива, встал, поднял ладонь, чтобы спросить, хотят ли сослуживцы еще порцию. Вандеркост хотел, Робертс — нет. Солис пошел к стойке, ступая по грязной земле. «Это тоже часть жизни», — подумал он. «Растение, фальшивое солнце, ветерок, пахнущий листьями, гнилью и свежей травой. Медина — единственное место из всех, в которых он когда-либо жил, где можно ступать по земле. Не просто по грязи и пыли. Их-то хватало повсюду, по настоящей почве. Солис сам не знал, в чем тут разница, но это совсем другое». Бармен сменил грушу Солиса на полную и дал вторую для Вандеркоста. Когда Солис вернулся к столику, разговор перешел от летунов к колониям. Невелика разница. От тех, кто глупо рискует, к тем, кто рискует бессмысленно. «Алду говорит, через Иерусалимские ворота опять пришли угрозы», — рассказывала Робертс. «Либо мы отправляем им ядро реактора, либо они явятся и возьмут сами». «Если явятся, мы их удивим». Вандеркост взял у Солиса свежую грушу пива. «Поднимем пушки, и делу конец». «Возможно», — ответила Робертс, потом покашляла. «А может, лучше отдать?» «С чего это?» — нахмурился Вандеркост. «Они нуждаются, а у нас все это есть». Вандеркост пренебрежительно отмахнулся. Кого колышет, в чем они там нуждаются? Но что-то в интонациях Робертс привлекло внимание Солиса. Как будто она сказала нечто большее. Он встретился с взглядом ее темных глаз, в знак вопроса вздернул вверх подбородок. Она заговорила, кивая головой в такт словам. «Мы ведь можем помочь, если захотим. Вполне можем. Почему бы и нет? Нет причины отказывать, ведь мы теперь не те, кем были раньше». Вандеркост хмурился, но Робертс продолжила. «Мы это сделали. Именно мы. Сегодня». «Кто это мы?» — вставил Вандеркост. Слова прозвучали грубо, но если Робертс и слышала, прерываться не стала. Глаза блестели, как будто она вот-вот расплачется. Ее речь текла, как вода из лопнувшей трубы. Запинаясь, она опять продолжала. «Мы вечно искали дом. Церера, Паллада, большие станции в точках Лагранжа, которые так и не были построены. Моя тетя вечно твердила про создание станции Астеров, столицы космоса. Теперь она есть. Ее построили Астеры. Астеры здесь живут. Они ее власть и сила. С пушками, которые мы поставили, она наша навек. Сегодня мы сделали это место домом. Не только для нас, для всех. Для Астеров. Теперь наша родина здесь. И все из-за нас троих». По ее щекам катились слезы. Медленно, с 1/6 G. Счастье освещало ее изнутри, как горящий огонь, и Солиса это смущало. Смотреть на Робертс в таком состоянии было неловко, как случайно наткнуться на кого-то в туалете. Но когда он отвел взгляд, повсюду над ними раскинулся барабан купола. Растения, почва, земля смотрели сверху, как с неба. Солис работал на Медине уже около 15 месяцев. Дольше, чем на какой-либо другой станции за всю свою жизнь. Он прибыл сюда потому, что Марко и Наросу и Вольному флоту нужны были люди. Не слишком об этом задумываясь, в душе Солис знал одно. АВП с Вольным флотом – нечто большее, чем просто АВП. И, кажется, только сейчас начал понимать, что за этим стоит. Не война навсегда, а дом. «Родина», – произнес он, старательно и осторожно выговаривая это слово, как будто оно стеклянное. И если сказать его слишком резко, оно может ранить. «И все из-за рельсовых пушек». «Из-за того, что теперь у нас есть что-то свое», — ответила Робертс. «И потому что теперь никто у нас этого не отнимет». Что-то поднималось в груди Солиса, и он позволил себе принять это чувство. Да, гордость. Им есть чем гордиться. Он попробовал изобразить улыбку, глядя на Робертс, и она улыбнулась в ответ. Робертс права, теперь это место принадлежит им. Что бы ни происходило дальше, у них есть Медина. Вандеркост пожал плечами, сделал длинный глоток из груши, рыгнул. «Ну, значит, слава нам», — сказал он. «И все для чего? Теперь они ее точно никогда обратно не получат».